Как же странно. Огромная территория Сибири. Ее размеры трудно представить, а осмыслить, по-моему, вообще невозможно. Но на всей этой территории, от Урала до Байкала, нет никаких, я даже не знаю, как сказать, нет никаких удавов или просто сильно опасных ядовитых змей. Есть гадюки, но они какие-то такие, привычные. Нет тарантулов и скорпионов, и скалопендр. Нет даже вот каких-нибудь диковинных, таких вот сильно диковинных жуков. На всей территории Сибири не встречаются какие-нибудь удивительные и опасные животные. Их там нет. Нет каких-нибудь опоссумов или утконосов. Нет каких-нибудь редких ленивцев или муравьедов. То есть таких, за которыми гонялись бы зоологи и владельцы зоопарков мечтали бы таких приобрести. Нет даже ядовитых лягушек или гигантских черепах. Есть только зайцы, лисы, косули, лоси, барсуки, волки и медведи. Вот их, конечно, видели немногие. То есть я-то их не видел, но чучела этих животных пылятся по всей Сибири в краеведческих музеях. Причем от Урала до Байкала водятся, в общем-то, одни и те же животные. Одни и те же. А в речках и озерах нет и не будет пираний или хотя бы гуппи. Я не говорю про дельфинов, акул или барракуд. Хотя бы одна медуза, маленькая, хотя бы крохотный кальмар или осьминог. Пусть не сейчас. Пусть бы дедушка хоть раз сказал бы, что он помнит, как в нашей реке водились электрические скаты. Пусть маленькие, пусть некрасивые. Нет, только барсуки и медведи, которых никто не видел. А водоемах только пескари, ерши да окуни. Лес за городской чертой не страшил, не тревожил воображение. Там невозможно было нафантазировать себе гориллу или анаконду. Некий волк, которого, конечно, можно было бы себе представить, и его даже можно было бы побояться, все же очень был похож на нормальную, только уж очень злую собаку. Его можно было бояться только совсем в раннем детстве. Тех медведей, которых я видел в цирке, их вообще бояться было нельзя. Они были худосочные, в намордниках, бегали на задних лапах, как-то комично вихлялись во время этого бега и постоянно попрошайничали. Еще они плохо ездили на велосипедах и еще хуже играли в хоккей. В смысле, медведи играли в хоккей хуже, чем мои друзья и я. А на велосипеде ездили, как трехлетние дети. Зачем было такое показывать нам, детям, в цирке? Конечно, когда-то по Сибири ходили мамонты. Этакие огромные мохнатые слоны. Но все это было уж совсем давно. Тогда про динозавров можно еще себе пофантазировать. С тем же успехом. Еще на всей сибирской земле нет и никогда не было ни одного рыцарского замка. Никогда никакие крестоносцы не доходили сюда. Здесь не было великих сражений, да и вообще практически никаких сражений не было. Рыцари и крестоносцы были уж очень полезны для каких-то вот неведомых ощущений и фантазий. Романы Вальтера Скотта были далекими. События, происходившие в этих книгах, были недосягаемыми. Они происходили в недосягаемых пределах. Я читал эти книги, смотрел фильмы. Мы с друзьями делали из штакетника себе мечи, щиты из фанеры или из крышек от мусорных ведер. Делали луки и играли в Робина Гуда. Уверен, что британские мальчишки тоже это делают и делали. Но вот интересно, с каким чувством играл бы я в крестоносцев или в Ричарда Львиное Сердце, или хотя бы короля Артура, зная, что он когда-то жил в моем городе, здесь сражался, устраивал турниры, и недалеко от предзаводского района, например, стояли бы руины его замка. И к тому же, там, где жили рыцари, все-таки водились драконы. И еще иногда пробегали единороги. Даже наш Александр Невский, наш русский, разбил крестоносцев очень далеко от моего города и уж совсем не в Сибири. Кстати, хоть Александр Невский был и наш, и разбил крестоносцев, но крестоносцы были нам, мальчишкам, интереснее. Интереснее своими рогатыми шлемами, длинными мечами. Вообще они были как-то интереснее. Интереснее одеты. До Сибири не дошел даже Наполеон. Я уж не говорю про греков и римских легионеров. Здесь никогда не было пиратов. Душегубы и разбойники, конечно, были. Но чего хорошего в душегубе? Вот в мужике с бородой, в тулупе, с топором, который грабит, в общем-то, точно такого же бородатого мужика, только который без топора. В это играть или думать об этом было неинтересно. В это невозможно было играть. И об этом не хотелось фантазировать. А что же было в Сибири? Было все то, что мы изучали по истории родного края. То есть был Ермак со своими казаками. Это было неплохо, только Ермака быстренько убили, и он, если быть тоже точным, не дошел и близко до того места, где родился мой дед, прадед, отец и я. Потом были поселенцы из разных российских губерний. Но эти поселенцы совсем не похожи были на героев Фенимора Купера. Они не ехали в фургонах, не носили шляпы, не стреляли из винчестеров и не сражались с индейцами. Не сражались только по той причине, что не было самих этих индейцев. Потом в Сибири нашли неведомые полезные ископаемые. Точнее, не неведомые, а невиданные. И из-за этого вся карта моих родных мест усеяна черными квадратиками, треугольничками и кружочками. Дальнейшая, а точнее ближайшая история – это история оснований и строительства разных комбинатов, заводов и шахт. Как же трудно было запомнить, удержать в памяти и хотя бы для одного урока что-то подготовить и запомнить, ну вот про все вот эти вот заводы и шахты. То есть как трудно было запомнить важные даты, когда там нашли уголь или какую-то руду, кто нашел, какого объема эти залежи, когда построили тот или иной комбинат и кто его строил, сколько еще осталось в нашей земле запасов угля, руды, еще каких-то других полезных ископаемых. Как трудно было все это учить и еще труднее это любить. Несколько успокаивала та информация, что руды, угля и прочих полезных ископаемых у нас было так много, как нигде в мире. Вот это было как-то запомнить легко, что у нас больше, чем у всех. Но лучше было, чтобы был хотя бы один рыцарский замок, а дедушка сохранил бы какую-нибудь ржавую шпагу или мушкет. Когда-то через мои родные места, правда, когда еще не было моего родного города, провезли декабристов. А во время гражданской войны в нашем городе даже стоял адмирал Колчак. Но эти факты меня ни раньше, ни сейчас особенно не вдохновляли и не подпитывали воображение. Сейчас не подпитывают, а детского воображения просто не трогали. Эти события не оставили никаких следов ни в городе, ни в моей жизни. Зато на границе того района, где я прожил довольно долго, и другого района, где я никогда не жил, есть тюрьма, ее называют «Пятерочка». Просто тюрьма номер 5. Она обнесена обычной беленой стеной с вышками и колючей проволокой, прожекторами и прочими атрибутами тюрьмы. Эта тюрьма здесь давно. В ней, так сказать, сидят опасные преступники. И сколько же таких вот стен и вышек стоит от Урала до Байкала. И как же неведома та жизнь, которая там, за этими стенами. Там другая планета. Я с самого детства чувствовал особый ужас, который сочился из огней, освещавших Пятерочку. От этого света, от того, что за этими стенами происходит, и от той планетарно другой жизни, которая как-то там идет своим каким-то ужасным чередом, от всего этого, как говорится, зарекаться ведь нельзя. Ну, то есть, помните, от тюрьмы и от Сумы зарекаться нельзя. Ну а что «но»? Что я могу про это сказать? Я не буду говорить про это. Про это и про Сибирь в связи с этим так много сказано. Сказано по-разному. Написано большими писателями. Это не моя задача. Я тогда был маленький. А теперь уже уехал из Сибири. Не буду об этом говорить. Не буду говорить, потому что страшно. Страшно каким-то неформулируемым страхом. Как от высоты, когда все пустеет где-то в животе, а потом пустота падает в ноги, в пятки, и этот ужас сковывает дыхание, сердце, волю. Но страх высоты возникает даже не от возможности упасть с высоты, а пугает сама высота. Высота пугает самим фактом высоты. Если вы, конечно, боитесь высоты, есть же те, которые не боятся. Также и те стены, и тот свет. Тот свет когда-то коснулся и истории моей семьи, моего прадеда, других неизвестных мне родственников, от которых остались только старые фотографии, от кого-то не осталось вообще ничего. В Сибири, конечно, есть Байкал, и всякий сибиряк гордится им. Но я родился и вырос в Сибири, а увидел это великое озеро только совсем недавно. Нет, Байкал – это, в общем, даже и не великое озеро. Великие озера не там, в Америке, в Канаде. Они даже так называются – Великие озера. Они озера и есть. Они просто очень большие озера. А Байкал – это совершенно непонятно, что такое. Это какой-то космический объект. Он непостижим, как непостижима его глубина. В Сибири нет высоких гор. Даже гор средней величины нет. Их просто нет. Как нет экзотических животных и диковинных рыб. Но Байкал ощущается как самая высокая скала, неведомая и непокоренная, скала, которая просто устремлена вглубь, и нет человеческих сил, чтобы добраться до вершины. Когда я увидел Байкал, я ничего не понял. Я даже не смог сказать ничего типа «Ого!» или «Ух ты!» или «Дежурного! Какая красота!». Я увидел то, чего не ожидал увидеть. Не возьмусь описывать этого. Только думать про Байкал, что это озеро, и думать про него как про озеро. Просто очень глубокое и большое. Так думать – это все равно, что в каком-нибудь Шапито увидеть дрессированного медведя и думать, что это и есть настоящий сибирский медведь из тайги. Однажды, во время каких-то летних юношеских приключений, я был в таком месте, ну, где-то, в общем, не в Сибири. Так вот, там была старинная каменная выработка. Многие сотни лет люди добывали там строительный камень. Но это не была шахта. Просто на вершине холма стали давным-давно брать тот самый камень и углубились очень глубоко. Почти правильной формы квадратное углубление, метров 15 на 15. Я увидел это. Это было похоже даже на какой-то, на бассейн, который расположен на вершине холма. Это углубление было заполнено водой, поэтому и было похоже на бассейн. На поверхности неподвижной воды лежали опалые листья. Они не тонули, а как бы висели. Солнечные лучи метра на два проникали вглубь, а дальше шла черная чернильная тьма. Вода была почти прозрачная, но с какой-то взвесью, которая в солнечном свете напоминала пыль, зависшую в луче, который пробивается сквозь шторы. Мои знакомые сказали мне, что там под водой глубина больше 80 метров, что это очень старинная выработка, но камень уже давно не добывают, более 200 лет, и что постепенно яма заполнилась дождевой водой, 80 метров. Это впечатлило. Когда мы полезли туда купаться, я понял, что лучше было бы не знать про эту жуткую глубину. Глубина была столь страшна, что я даже не решился прыгнуть в воду ни головой вперед, ни ногами. Я осторожно скользнул в этот странный бассейн. Вода была прохладная. Но эта прохлада меня не обрадовала, хоть день был жаркий и знойный. В этой прохладе я уже навыдумывал себе, уже успел почувствовать холод вот этой самой глубины. Я старался плавать по самой поверхности, двигаясь как лягушка, ноги в глубину не опускал. И распластался, и стал максимально плоским, и старался держаться поверхности. Я чувствовал тогда, какой беззащитный у меня живот, и как легко можно схватить меня за него и утащить туда, вниз, во тьму. Все лохнесские чудовища и мурены из фильмов про океанские бездны и глубины слились в один холодный страх. И центром этого страха был мой живот, не прикрытый ни ребрами, ни даже плавками. Только юность и присутствие друзей остановили меня от панического бегства из этой воды. Но купание было коротким. Байкал вызвал страх, подобный этому, и восторг, и магнетизм. А главное – ощущение нехватки сил понять, что же это такое передо мной. Но только было ясно, что вот это, то есть то, что мы называем Байкал, мне не принадлежит, не относится к устройству моей жизни. Это что-то далекое и вечное. А великие озера в Америке и Канаде – ну это озера, просто озера. Там я не был. Но я читал Фенимора Купера «На берегах Онтарио». Читать эту книгу было скучно, но интересно. Занудливо, но красиво. А Байкал? Ну и вообще… Он же далеко, он всегда был далеко. Он далеко от Москвы, он далеко от всего. А от Москвы до Байкала, между прочим, если разобраться, от Москвы до Байкала дальше, чем до Африки. Существенно дальше. Где-то в Сибири еще лежит до сих пор не найденный Тунгусский метеорит. Но он как-то не тревожит воображение. Хотя он, конечно, штука интересная, но не тревожит, потому что ясно, что его не найдут и не нашли. А не найдут, потому что давно ищут и не найдут. Потому что сразу не нашли. И не найдут никогда. Потому что там, где он упал, вообще ничего нельзя найти. А предположение о том, что это был инопланетный корабль, а не метеорит, совсем несостоятельное, на мой взгляд. Несостоятельное потому, что нужно допустить, что если инопланетяне долетели до нас, значит, они не дураки. То есть, они смогли сделать такой летательный корабль, чтобы до нас долететь. Тогда зачем им приземляться в Сибири, да еще в Тунгусской тайге? Что там искать? Что там делать? Да к тому же в тайге такие комары, которые прокусили бы любой скафандр. Нет, что-то не тревожит и не вдохновляет меня тунгусская тайна. Черт возьми, как удивительно повезло итальянцам, у которых страна такая небольшая, можно сказать маленькая, но у них на каждом сантиметре столько истории, причем истории со сражениями, гладиаторами, вулканами и мифами. У них везде море, острова, но в то же время есть и горы со снежными вершинами, и пещеры, есть известная всему миру итальянская еда, и даже карту Италии любой человек во всем мире может приблизительно вспомнить и даже изобразить карандашиком на бумаге. А карту Сибири нельзя изобразить. Ее этой отдельной карты, наверное, даже нет, потому что нет четких границ. Где они, эти границы? Очертания несуществующего острова сокровищ я помню, хотя этот остров и его карту просто выдумал, нарисовал Стивенсон. А Сибирь, где она? Где она начинается? И главное, где она заканчивается? Где начинается и заканчивается остров сокровищ, понятно, из книжки. А где начинается и заканчивается Сибирь? Житель Омска, можно сказать, жителю Иркутска, если они встретятся где-нибудь на черноморском курорте, он скажет: «Земляк!» А тот будет не против и даже рад. Они земляки, хотя между их городами легко уляжется вся Европа, от Финляндии до Португалии. Вся Европа со всеми разными языками, диалектами, разными церквями, политическими устройствами, с разнообразными национальными типами и прочим, и прочим. Но представьте себе, ну так представьте, что находится между Финляндией и Португалией. Сколько разнообразных кухонных традиций там, сколько гастрономических изобретений. И в каждой стране еще свои традиционные алкогольные напитки и способы их употребления. А от Омска до Иркутска едят и пьют, в общем-то, одинаково и одно и то же. Сибирская кухня, что это? Чем она отличается от уральской, а? Там, на Урале, есть монумент, который стоит на границе Европы и Азии. То есть, значит, город Воронеж более европейский город, чем Барнаул. Так что ли? Погодите. А почему? По каким таким признакам? Нет, это сложно. Это начинаются дебри. В дебри мы не пойдем. Но где граница между чем-то и Сибирью? Мне нужно знать. Мне необходима система координат. Мне необходимо чувствовать особенность моего родного края. И не горсть мелких, едва различимых особенностей, а какую-то существенную, выпуклую, пусть даже режущую острую и неприятную, но особенность. Где-то же должно быть то, что наглядно ясно, как то, что наверняка ясно и отчетливо ясно швейцарцу, который пересекает швейцарско-итальянскую границу. Транссибирская магистраль. Она тянется и тянется. Она пронзает. Пронзает что? В протяженности Транссибирской магистрали даже не чувствуется расстояние. Между городами, что нанизаны на Транссиб, лежат не километры, а время. От Красноярска до Новосибирска столько-то, от Новосибирска до Омска столько-то. Часы и минуты, часы и минуты, часы и минуты. Скорый поезд. Меньше часов. Не скорый поезд. Больше. Скорый поезд проскакивает, пролетает малые и средние города и станции. Не скорый поезд останавливается в этих городах, на этих станциях. На этих станциях можно купить вареную картошку, курицу, пироги, завернутые в газету. Пироги и газеты везде одинаковые. Можно купить пиво или кефир. Ехать дальше, спросив у проводницы, а далеко ли до следующей станции? До следующей, спросит она. Ну, едем вроде по расписанию, через 4 часа будет следующая. Вот так можно сесть в вагон в родном городе и выйти потом в Москве. Сесть вечером, прорезать скорым поездом 2 ночи, а не скорым поездом 3, и выйти утром в Москве на Казанском вокзале. И не почувствовать никаких границ, никаких важных линий, отделяющих что-то от чего-то. А там, в этих ночах и днях, какие-то деревни и поселки, десяток больших городов, картофельные поля, какие-то другие поля, бесчисленные железнодорожные переезды, дети, заглядывающие в окна проходящего поезда и машущие руками всем, кто на них из этого поезда смотрит, и даже тем, кто не смотрит. И еще гулки и мосты через большие и малые реки. Да известно, что там, в этих ночах и днях, вокзалы и вокзальчики одинаковые. Одинаковые, как типовые пятиэтажки, только одни вокзальчики ухоженные, другие не очень. А где же Сибирь во всем этом? За что мне зацепиться, чтобы ощутить конкретную привязанность к чему-то конкретному? Просторов сибирских я не чувствую. Я чувствую только то самое время. Я чувствую часовые пояса. А если лететь на самолете, то исчезает и время. И получается, что между городами в случае полета тоже не километры. Разница расстояния между городами ощущается только во время покупки авиабилета. Разница расстояния выражается в разнице цен на билет. Я пробовал ехать по Сибири на машине. Я надеялся почувствовать простор и испытать мощь сибирского размаха, но выяснил, что если ехать на машине, то между городами лежит только усталость. Однажды мы заехали с приятелями в какую-то маленькую деревню, поехали из нашего города на рыбалку, а точнее на активный загородный отдых, который для простоты называется рыбалкой. Такая рыбалка, на которую удочки берут, но про реальную рыбу даже не думают. Мы заехали в деревню, маленькая такая деревня, в каких живут в основном только старухи, а старики тоже есть, но их как-то не сразу видно. Мы остановились у деревенского магазина, чтобы уточнить, как дальше ехать и чтобы зайти в магазин. Эти деревенские магазины так и тянут к себе редкого горожанина. В таких магазинах всегда хорошо, потому что случайному горожанину там ничего не надо. В таком магазине обычно два окна с решеткой железной, дверь с длинной ржавой щеколдой и продавщица в ватном халате. Там на полках стоят консервы, кастрюли, папиросы, мыло. Ниже всегда коробки с карамелью, лампочками или пряниками, ящики с гвоздями, топоры. Там можно купить ватник, резиновые сапоги и детскую панамку с Микки Маусом. Там до сих пор продаются отрывные календари. Там всегда прохладно, муха стучит в окно и жужжит. Там всегда есть хотя бы одна покупательница, которая беседует с продавщицей. Горожане заходят в такие магазины. Когда заходят, ведут себя тоже всегда одинаково. Они шумно и независимо здороваются с продавщицей и покупателями, говорят: «Так, что у нас здесь есть?» Потом осматривают все, ну, все товары, хихикают, громким шепотом обсуждают неправильно написанные названия товаров, незаметно, как им кажется, тычут пальцами в резиновые сапоги или керосиновые лампы, потом находят на полке бутылку какого-нибудь коньяку, который простоял там много лет, и никто его не купил. Тогда они просят его им продать. «А вы знаете, сколько он стоит?» – спрашивает продавщица, предостерегающе. «Знаем, знаем», – хихикают горожане. Потом продавщица долго ищет в тетрадке запись, ну, чтобы найти в этой тетрадке цену и узнать, сколько же действительно стоит эта бутылка. Находит и не без вызова называет огромную, по ее мнению, цену. Горожане удивляются тому, как это дешево, тут же платят и весело удаляются, унося с собой то, что долго и, казалось, незыблемо украшало собой маленький этот магазинчик и служило причиной многих разговоров и покачиваний головой в деревне. Так вот, мы зашли в такой магазин, сделали все, как полагается, горожанам, позубоскалили по поводу слова «куфайка». Эта бумажка была приколота к ватнику, который продавался там. Рядом со словами было написано, сколько ватник стоит. Потом мы стали спрашивать, как нам лучше ехать. Выяснилось, что у продавщицы одно мнение на этот счет, а у той покупательницы, что разговаривала с ней, другое. Они заспорили. «Возвращаться надо», — говорила продавщица. «Ехать туда, в сторону Крапивина. Там дорога хорошая». «Так это какого кругаля давать?» — возражала покупательница. «Тут мимо телятника напрямки дорога подсохла уже». «Где она тебе подсохла? Застрянут по уши». И так далее. В это время в магазин зашел дед. Дед был худой, совсем седой, с белой недельной щетиной. Он был в кирзовых сапогах, в брюках, которые были заправлены в сапоги. На поясе был старый-старый офицерский ремень. На деде еще была застиранная, но чистая рубаха. Светлая рубаха, застегнутая на все пуговицы. К рубахе на груди была приколота большая булавка, а к булавке шнурком была привязана алюминиевая коробочка величиной с пачку сигарет. От коробочки к дедовой голове тянулся много раз перекрученный провод и в нескольких местах обмотанный синей изолентой. Провод заканчивался белой затычкой, которая была вставлена деду в ухо. Дед был совсем без зубов, из-за этого лицо его было какое-то мягкое. Но дед был не грязный, не замшелый, просто такой старый дед. Дед со слуховым аппаратом. Он прошамкал что-то. «Сколько-сколько?» – громко переспросила продавщица, наклонившись к коробочке, висевшей у деда на груди. Тот что-то снова прошелестел, купил две пачки папирос, спички, немного карамели, которую ему положили в бумажный кулечек. Он сунул кулечек с конфетами в карман, заплатил и ушел. На нас он не посмотрел. Он очень спокойно все сделал и просто ушел. «Смотри-ка», – сказала покупательница, – «а космонавт-то еще ползает, молодец». «Что ты?» – ответила продавщица. «Погоди, он еще женится». Потом продавщица посмотрела на нас и сказала: «Космонавт наш бабку свою недавно похоронил. Уже трех перехоронил». Ох, и она улыбнулась. Не помню, какая получилась тогда рыбалка, не помню, как называется эта деревня. Заехали бы в другую, увидели бы что-нибудь другое. Отчего и почему горожанин испытывает какую-то покровительственную жалость, встречаясь с деревенскими жителями? Отчего, отъехав от города несколько десятков километров и въехав в деревню, горожанин вертит головой по сторонам, тычет пальцами в петухов и гусей или в резные наличники на ставнях какого-нибудь более-менее ухоженного дома и ведет себя при этом как турист в диковинном месте, как турист из богатого и преуспевающего края? Горожанин старается говорить с деревенскими вежливо и солидно, задавать какие-нибудь вопросы, связанные с погодой и урожаем, и удоями. Старается показать свою осведомленность и посетовать на то, что климат теперь такой, что ничего не разберешь, и что раньше на Ильин день было всегда дождь, а теперь и не угадаешь. А когда горожанин слушает ответ деревенского жителя, то смотрит на него, как учитель смотрит на смышленого, но не очень радивого ученика, одобряя любой ответ, кивая головой и улыбаясь. Откуда взялся во мне тот ужас и тоска, с которой я смотрел в окно скорого поезда, который проезжал, не снижая скорости, мимо какого-нибудь районного центра или мимо края небольшой деревни, или мимо поля с одиноким трактором в этом поле? Эту жизнь по обеим сторонам Транссибирской магистрали я чувствовал непримиримой и неприменимой ко мне. Но при этом, как я могу определить свою жизнь, жизнь, возможную для себя, нужную мне жизнь, мою? Где она возможна? С чем она связана? Из чего она состоит? Но почему меня пугает сибирский простор с этой деревней, с этим трактором и с этим полем? И еще, сколько я себя помню, я всегда понимал и чувствовал, или чувствовал и понимал, что я живу далеко. Далеко, понимаете? То есть моя жизнь, мой город, все, что меня окружает, то, из чего моя жизнь складывается, все это находится и происходит далеко. То есть вдалеке от чего-то. Точнее, не вдалеке, это сложно выразить, а именно далеко. Вот только от чего? От чего-то. Вот только от чего? Откуда взялось это понимание, в какой момент? И откуда появилось это чувство? Нет, я не ощущал свою жизнь как периферийную и незначительную. Я был мал, потом юн, потом молод. Все имело значение, а моя жизнь тем более. Но откуда я узнал, что я живу далеко? Почему и откуда раньше этого знания появилось чувство, что я живу вдалеке? Ну, понимаете, это очень сложно выразить. Вдалеке. Далеко. От чего? От каких-то важных и глобальных современных жизненных процессов? Нет. Будучи юным, а тем более маленьким, я ощущал, что нахожусь в гуще важнейших и крупных событий. Далеко от чего? От Москвы, от Парижа, от Лондона? Тоже нет. О Москве я не думал как о географической точке. То, что происходило в Москве, скорее ощущалось как то, что происходит в телевизоре. В телевизоре и все. Без привязки к конкретному городу под названием Москва. Москва была в телевизоре, в телевизионном пространстве. А Париж и Лондон? Это уже было вообще далеко. Причем они были так далеки, не от меня, а вообще далеки, недостижимы. Так далеки, что возникали сомнения даже их реальном существовании. Тогда отчего же я ощущал свою удаленность? Откуда взялось ощущение некого центра и понимание, что я родился и живу не в этом центре? И что это за центр? Вспоминая себя маленьким или юным, я помню, что не чувствовал жизненного центра или приближения к этому центру, когда я ездил к морю с родителями или когда отдыхал у родственников в Средней Азии или еще где-то. Кто мне намекнул на существование некого центра и мою удаленность от него? Учителя в школе? Родители? Взрослые парни во дворе? Дедушка? Энциклопедии или словари? Зачем это ощущение возникло во мне? Не для того ли, чтобы в какой-то момент лишить меня покоя, чтобы заставить меня пытаться определить эту даль и преодолеть ее? Потому что жить в ощущении этой отдаленности стало невозможно. Как измерить эту отдаленность? Равна ли она какому-то количеству километров? И еще, почему мне так нестерпимо стыдно, когда я думаю, что мой дед эту отдаленность тоже наверняка и обязательно ощущал, но она не помешала ему жить и умереть в том месте, где он родился, а мне помешала? И почему то спокойствие и несуетность, которая чувствуется в неведомом мне деревенском укладе или даже убогом и беспробудном пьянстве деревень, поселков и районных центров, почему в этом спокойствии я фантазирую себе и желаю видеть гордость и мудрость? Почему в этом неподвижном и почти беспросветном спокойствии я нахожу себе укор и так остро чувствую свою суетливость и необязательность того, что я делаю? И еще, на фоне этого спокойствия так наглядно видна скорость, или даже точнее, шустрость эпохи. Шустрость нашей эпохи. Но когда встречаешься с настоящей гордостью и спокойствием, не с упертостью, не с самодовольством, не надменностью и затхлостью, а именно со спокойствием, тогда... Ох, тогда...